Здравия и доброго времени суток всем нашим слушателям. В эфире Василий Васильевич из Толзакада на Народном Славянском радио. И сегодня мы будем передавать приветы и просьбы и пожелания от наших слушателей, которые написали нам в редакцию по форме обратной связи, что находится у нас на сайте. Итак, первенькое мы озвучим письмо от Аллы Егоровны. Не написала она откуда, написала хорошие слова. Для моих маленьких мечтателей включите, пожалуйста, песенку из мультика про летучий корабль. Ах, если б сбылась моя мечта. Пожалуйста, слушаем. Маленький домик, русская печка, пол деревянный, лавка и свечка, котик-мурлыка, муж работящий, вот оно счастье. Нет его слаще. Ах, если бы сбылась моя мечта, какая жизнь настала бы тогда? Ах, если бы мечта без поддержки, как-нибудь замуж, лишь бы забаву, выгодно замуж, там ее чтобы полная чаша, вот оно счастье. Зять мой полкаша, ах, если бы сбылась моя мечта, какая жизнь настала бы тогда. Коронова, рядом забава, новые земли, новая слава, новые деньги, новые связи, вот оно счастье, князи из грязи. Ох, если бы сбылась моя мечта, какая жизнь настала бы тогда. Пол деревянный, лавка и свечка, и ребятишек в доме орава. Вот оно счастье, правда, забава. Какая жизнь настала бы тогда? Следующий был у нас Сергей из Орла. Люблю Боярского, особенно когда он снимался в фильмах. Можно что-нибудь из этих записей? Можно. Один хороший есть фильм «Сивка-бурка». Поскакали. Да в ней намек, ты запомни это. Твой конек, горбунок, есть на свете где-то.

ты очень недорог. Я по тебе буду скучать, и будут мне сниться моих друзей лица. Скорее дай руку и прощай, любимый мой дворик. Ты очень недорог. Я по тебе буду скучать, и будут мне сниться моих друзей лица. Скорее дай руку и прощай, мой маленький дворик. Ты очень недорог. Я по тебе буду скучать, и будут мне сниться моих друзей лица. Скорее дай руку и прощай. Постоянный наш слушатель и постоянный наш редактор – это Виталий. Он все время пишет замечания, просьбы, пожелания, которые мы с радостью прислушиваемся и выполняем. Итак, он пишет: «Мне очень нравится наше славянское и ваше радио. Но замечу одну вещь. На мой взгляд, было бы полноценное народное славянское радио, нужно вводить и включать побольше музыки и песен, особенно славянских песен. Потому что я заметил, что песни и музыку включают редко на радио». А вот и неправда, Виталий. Песен и музыки у нас достаточно, и включаем мы музыкальные произведения довольно часто. Да и не цель нашего радио крутить музыку круглые сутки. Это уже было бы музыкальное радио. А какая вот цель у нашего радио? Каждый может прочитать на страницах нашего сайта славмир.орг. Поэтому давайте послушаем песню Владимира Ивашова «Русское поле». Поле. Русское поле, светит луна или падает снег, счастьем и болью связан с тобою, нет, не забыть тебя сердцу вовек. Русское поле, сколько дорог прошагать мне пришлось. Ты моя юность, ты моя воля, то, что сбылось, то, что в жизни сбылось. Не сравняться с тобой ни леса, ни моря. Ты со мной, мое поле, студит ветер висок. Здесь отчизна моя. И скажу, не тая, здравствуй, русское поле, я твой тонкий колосок. Поле, русское поле. А сейчас у нас пришло два хороших письма из братских наших стран, к сожалению, разделенных на данный момент границами. Но я думаю, это не столь важно. Славена Баянова из Софии. Включите добрую песенку «Сонечко, солнышко». Пожалуйста, включаем. Марийка Шамич. «Солнечко, солнышко». На світанку моє віконечко, заглядає ласкаве сонечко, вже вставати пора шепоче, і промінчика мило скоче, промовляє до мене сонечко, ти моя сонце ока донечко, вже минув тихий поступ ночі. відкривай свої ясні очі. Сонечко посміхнувся, наче рідні матусі. У сонечка я навчуся усім дарувати тепло. Хай вас також зігріють в теплі грайлики. Хочу бути на нього схожа, щоб побільшало днів погожих. І коли за вікном так хмарно, що чекати на сонце марно, розфарбую похмурий день кольорами своїх пісень. Сонечко посміхнувся, сонечка, я навчуся усім дарувати тепло. Хай вас також зігріють сонячні теплі мрії, щоб затремтіли вії і сонце в душі зійшло. Сонечко посміхнувся, наче рідні матусі. У сонечка я далі. Мілош Добріша із поселка Роклада, Сербія, просить включить пісеньку про медведі. Вот поскольку Мілош написал нам по-сербски, то пришлось переводить его текст письма. И мы очень рады, что Сербия нас слушает. А тебе, Мілош, я отвечу. Где твой медведь, а, Мілош? Ночью синей, ночью поздней, тихо встану у порога. Час, когда в созвездиях ярких небо светится. Ни о чем пытать не буду, ни стрельца, ни козерога. Лишь один вопрос задам большой медведице. Ты созвездие, конечно, не живешь своей жизнью, той, что люди до конца еще не поняли. Но и все-таки ответь мне, но и все-таки скажи мне, почему всегда одна ты бродишь по небу? Чья здесь вина? Может, пойму, ты мне ответь. Вечно одна, и почему? Где твой медведь? Где твой медведь? Чья здесь вина? Может, пойму, ты мне ответь. Вечно одна, ты почему? Где твой медведь? Поделать я, конечно, рассуждаю по-земному. И за это ты, медведица, меня прости. Но сияла и смотрелась ты совсем бы по-другому, если б твой большой медведь сиял поблизости. Чья здесь вина? Может, пойму, ты мне ответь. Вечно одна, ты почему? Ну и в завершение я хочу напомнить, что с вами был Василий Васильевич и программа «Стол заказов» на Народном Славянском радио. Выпуск программы «Стол заказов» выходит в эфир один раз в неделю по пятницам с повтором в субботу. По московскому времени это в 12 часов дня. И повтор записи уже в 3 часа ночи, это получается в субботу. По дальневосточному времени это Петропавловск-Камчатский в 21 час, это в пятницу, это вечерком уже. А повтор будет в 12 часов дня в субботу. Сообщение, пришедшее в пятницу, будет обрабатываться в столе заказов на следующей неделе. Ну что ж, друзья мои, это был с вами Василий Васильевич и Народное славянское радио «Стол заказов». Услышимся!